Глава 3. Несогласный. День 1. Время 12:17. Ахора, столица Фракийской республики, квартал красных фонарей. Дэмиан отдернул меня от окна. «Не свети мордой, Джон, уходим!» Идя к двери, ведущей в холл здания, судья судорожно доставал из сумки массивный тесак мясника, больше похожий на мачете с очень широким лезвием. «Что за убожество? Дикари чертовы!» Оно и понятно. Дэмиан имеет классы стрелка и кулачного бойца ближнего боя. Его стихия — это сверхближний и дальний бой. А уж в новом теле здоровенного китайца-мясника такое оружие, как тесак, ему и впрямь не подходит. «Возьми мой кольт», — протягиваю судье массивный револьвер. 6 патронов, стреляет туда, куда направляешь ствол. Отдача очень мощная. Дистанция поражения до 300 метров. Взяв пистолет в руки, Дэмиан быстренько выглянул в подъезд. «Нужен другой путь отхода». Китаец притих, я услышал, как по лестнице загрохотало несколько пар обуви. Внутри меня раздался голос. «Меня отсюда забрали к вам. Дверь прямо, открыта. Сэр, иди скорее туда, там квартира после пожара». Не мешкая, указываю Дэмиану на путь. Говорить уже нельзя, услышит. Китаец, как же непривычно его так называть, кошачьим шагом проходит через лестничную клетку этажа и, аккуратно открыв дверь, проскальзывает внутрь. Чертов сыщик! Мана-вспышка в правом крыле здания. Голос полицмейстера раздавался со второго этажа. «Сетчук, поднимись в мансарду на крыше. Майлз, опросить соседей. Кен, ублюдок ты тощий, займи второй этаж и стреляй в любого, кроме нас, кто спустится сюда». Несмотря на немаленькие размеры своего тела, судья с удивительной ловкостью прикрыл за мной дверь, не издав ни единого лишнего звука. Тихий щелчок замка. И на лестничной клетке сразу раздался топот массивных ботинок. Кажется, оторвались. «Гостиная! Окно в левом углу открывается, за ним есть спуск по пожарной лестнице. Поспешите, это облава, полицаи скоро оцепят все здание». Кладу руку на плечо судьи и указываю в нужном направлении. «Дэми, да, буду теперь так его звать, он обходит старое кресло. Стекло от разбитой люстры и каким-то чутьем понимает. Пол в центре прогорел, и ходить там небезопасно. Синергия плюс 1%. Всего 59%. Удача минус 2. Всего 30 из 100. Сзади слышны крики преследователей, угрожающих выбить дверь. До нужного окна мы пробрались вдоль стены. Просунули лезвие тесака под заклинившее окно и использовали как рычаг. Быстро выбрались наружу. Предательски скрипнула пожарная лестница, и будто заметив нас, полицаи начали выбивать дверь. Пока бежали вниз, услышали, как крики позади усилились. Потом раздался треск прогоревшего пола и резкий звук полицейского свистка. «Зовут подмогу!» Удача минус 3. Всего 27 из 100. Спрыгнув на землю, осмотрелись. Мы в переулке рядом с домом, служившим ранее безопасной точкой телепортации. С одной стороны проход перекрыт деревянным забором, за которым слышен шум проезжающих мимо машин. С другой есть выход, ведущий на неприметную улицу-дублер. Внутренний голос больше никаких советов не дает. Видимо, план отхода заканчивался попаданием в переулок. За дело взялся судья. «Добегаем до перекрестка», — китаец указывает на улицу-дублер. И там резко переходим на шаг. Веди себя максимально естественно. Представь, что мы два покупателя, едва вышедших из ближайшего магазина. Пока мы отдалялись от перекрестка, мимо нас несколько раз проезжали пара мобилей полицмейстеров и службы надзора за магами, СНМ, оставляя за собой следы из клубов дыма. В груди бешено колотится сердце. Под пиджаком в неудобном положении зажат чертов тесак, а от короткой пробежки пот заливает лицо. «Жарковато сегодня», — говорю я, выдавливая из себя улыбку идущему навстречу полицаю. «И не говори», — китаец улыбается слуге закона, и тот хмурится. «Да и душно как-то». Глаза Дэми бегают по проходящим мимо горожанам, улавливая детали их поведения. Вот наша походка стала неспешной, подстраиваясь под темп жизни толпы. Тело расслабилось. Аккуратно прячу тесак под пиджаком сзади, заправляя в штаны. Теперь хоть не приходится прижимать его к телу. Прошли мимо группы каких-то бедняков в плохой одежде и с пятнами угольной сажи на лице. После них поведение Дэми поменялось прямо на глазах. Плечи опущены, виноватые глаза китайца смотрят из-под лобья, будто передо мной не судья-монарх, а бедный иммигрант-доходяга. Выглядит так, будто ему повезло оказаться в столице Фракийской республики, и теперь он стесняется своего низкого происхождения. Мне же с внешностью повезло больше. Согласно легенде, Джонатан – коренной житель Ахоры и одет согласно местной моде. Снова в моей голове возникает голос. «Патруль синих мундиров впереди! Они чуют магию!» «Впереди мана одаренный!» Услышав меня, Дэми, замедлившись, отстает на 10 шагов. И мы проходим мимо синемундирного полицая. По ощущениям, он где-то в ранге ратника. Отойдя на полсотни метров, все еще чую сканирующее поле странного копа. Продолжая стоять на тротуаре, синий мундирник, будто живой сканер, ищет вспышки маны поблизости. Имей мы хотя бы ранг на века, попались бы на его радар. Теперь понятно, как безопасную точку выхода так быстро обнаружили. Синергия плюс 2%, всего 61%. Спустя 5 минут мы, наконец, выходим из кольца оцепления и заходим в первую попавшуюся кафешку с вывеской над входом «Вдали от жен». Надо передохнуть и собраться с мыслями. Следом за нами в двери заведения врывается озорной мальчишка лет 12 в кепке гаврошки и одежде не по размеру. В руках его пачка газет. «Вести Ахоры! Всего 10 крон!» Малец размахивает своим товаром. «Орден заката объявил сегодняшний день началом апокалипсиса. Завтра, в понедельник, в верхнем городе открывается магическая выставка демонов мадам Тюссо. Гильдия авантюристов обнаружила в квартале ремесленников дом с сожженными соблазнительницами. Подозревают профсоюз танцовщиц. В столице за последние 3 суток не открылось ни одного подземелья. Ожидается парад монстров. Читайте новости, читайте свежие новости». Так в мире без интернета новости и расходятся. В кафе сидят одни мужчины и все поголовно читают прессу. Видимо, дам сюда не пускают. Глядя на мальца, Дэми скрипит зубами. Он явно хочет прочесть газету. Нам обоим надо знать, чем живут жители Ахоры. Порывшись в карманах пиджака, нашел несколько монет. Квадратные, круглые, треугольные и, что удивительно, ни одной бумажной купюры. «Квадрат — это десятка?» — шепчет внутренний голос. «Треугольный — пятак, прямоугольник — двушки и круглая — 1 крона. Шестигранной полусотни из серебра мне давно не попадалось». Протягиваю квадратную монету парню, и тот счастливым убегает на улицу. Судья выхватывает из моих рук газету и жадно вчитывается в новости. «Мррр! Повезло, что хоть владелец тела попался образованным. Без элементарных умений читать и писать мы бы надолго тут застряли». Удача плюс 1, всего 28 из 100. Мы расположились за свободным столиком. Тучный, усатый вышибала закрыл за нами двери, дабы цокот копыт экипажа и дым от проезжающих парамобилей не мешал клиентам отдыхать. Я решил сразу проверить, получится ли у меня общаться с Джонатаном. Все-таки душевный диалог – штука редкая. Использовать его могут только разумные артефакты и властители слова, никогда не прибегавшие ко лжи. «Джонатан, вы меня слышите?» В ответ тишина. «Мистер Шоу!» Молчит. «Значит, связь односторонняя, и он может только передавать свои мысли. Хм, а если попробовать по-другому?» Достав из сумки дневник Джонатана, открываю последнюю страницу и пишу от руки. «Мистер Джонатан Шоу, если вы видите это сейчас, подумайте о каком-нибудь предмете». «Все черти с кальмы!» — радостно кричит голос у меня в голове. «Пуговица, сэр! Пусть будет чертова пуговица!» «Отлично. Контакт установлен. Значит, я слышу его мысли, а он мои нет. Пишу в дневнике «пуговица» и чувствую волну счастья чужой души. «Я слышу ваши мысли, мистер Шоу. Без вас мы бы прорывались с боем из облавы полицмейстеров». Внутри меня раздаются крики искренней радости. Джонатан дождался своих героев. «Меня зовут Джон. Я воин-мечник и маг из другого мира». Коллега, сидящий слева, это Дэмиан. Он кулачный боец и мастер-стрелок. Чтобы дальше не путаться, я буду звать вас мистер Шоу, а вы меня мистер Рид. От английского «read» — читать, так как я слышу ваши мысли и читаю записи. Мистер Рид, значит? Во время моей службы в армии так звали командира нашего полка. Знатный был стрелок. Ах да, время. Я видел ваше совещание с коллегами. Прошу, прочитайте мой дневник и заметки. В них собрано все, что я узнал о демонах за 7 лет жизни на гражданке. У вас голос печальный. Все так плохо? Ну, если ваш коллега прав, то мы впрямь живем в мире, который уже принадлежит врагу. То, что я видел, работая в больнице судмедэкспертом, на разборке уличных банд уже не спишешь. Перелистывая газету своими пальцами-сардельками, судья-китаец недовольно пробурчал. Чертовы богачи из союза машинерии. Опять цены на билеты в омнибус выросли. Причем сказано это было с таким жутким азиатским акцентом, что даже сам Дэмиан удивился. Сразу стало понятно, что слова принадлежали не ему, а владельцу тела. «У тебя сколько синергии?» «Мррр, только что поднялось до 48%. Было и вовсе 46%. «Значит, чем меньше синергии, тем хуже мы контролируем свои тела. Интересно, что будет, если она упадет до нуля?» «Джон!» — судья постучал пальцем по сложенной газете на столе. «Тут, может, и есть нужные сведения, но мы не знаем, с чего начать. Больше похоже на то, что газету используют как способ манипуляции настроением у населения. Пока у горожан под боком людей жрут, они читают о выставке магических тварей. Будь я демоном, услышав одно лишь воспоминание о них, тело китайца напряглось, использовал бы вести о хоры и выставку как способ завлечь в то здание пришлых героев. Оставить нам след из хлебных крошек?» Дэми довольно оскалился. «Наглый ход. Такого и впрямь можно ожидать от уверенного в себе врага. Ладно, повоюем еще. Для начала нам нужен тыл, деньги и достоверные сведения. Есть мысли, с чего начать?» Внутри меня шевельнулся Шоу. «Квартира на Рейл-стрит, в доме за машинерией по ремонту парамобилей. Там я жил и вел свое расследование по пропавшим без вести медсестрам из больницы. Я холост, сэр, и скажу сразу, там крайне скверно спать под постоянные гудки пароходов, доносящихся с реки. В мир Саору мы пришли отнюдь не за удобствами, так что квартира нам точно подойдет. Да и наличие зацепок по поиску демонов уже хорошее начало». День первый, время 13:11. Пока мы шли по улицам, не раз увидели, как по дорогам, сигнале, проносятся пара мобилей полицаев и службы надзора. Черные и синие машины соответственно. Кандидаты в герои, видимо, сейчас появляются в разных уголках столицы, и их быстро отслеживают по мана-вспышкам. Нам с Дэми повезло в том, что я слышу мысли Шоу, и он подготовил себе путь отхода. Вдвойне повезло, что попался именно тот адрес, с которого его забрали в деревню героев. Дэмиан не показал удивления, узнав, что я могу общаться с душой Джонатана Шоу. За время нашего знакомства он, видимо, уже устал удивляться. Едва мы оказались в доме Джонатана, я передал Дэмиану папку с заметками по делу о пропавших медсестрах. Судья, осмотрев убежище на предмет безопасности, тут же начал развешивать листки со сведениями на доску, действуя как типичный детектив. Ему явно не впервой приходится распутывать преступление. Сев за столик неподалеку, я достал дневник Джонатана, убрал с обложки записку «Прочесть срочно» и тоже начал вникать в детали. Записи начинались с общего описания мира, сделанного, видимо, специально для меня. Мана в мире Саору появилась около 3 десятилетий назад и стала новым источником энергии. С тех пор примерно каждый сотый местный житель является маноактивным. В областях ниже уровня моря этот показатель вдвое выше. Хозяин доставшегося мне тела последние 7 лет работает судмедэкспертом в больнице Святого Ротфуса, сотрудничающей со столичной гильдией авантюристов. Оттуда он и начал свое расследование о пропавших сотрудницах больницы. Разум минус 2, всего 45 из 88. Всего известно о 9 жертвах. Первых двух, Джуди Хейсворт и Терезу Палмер, нашли зверски убитыми у себя дома год назад. Еще 7 девушек пропали без вести в течение года. Отдельно в дневнике значились 2 женщины, Фрида Каоли и Аделина Палмер, исчезнувшие буквально на днях. Неизвестно точно, относятся ли они к делу. Аделина пошла работать в госпиталь, пытаясь разобраться в причинах смерти сестры. А Фрида, судя по заметкам Джонатана, была маноодаренной и, скорее всего, входила в ряды службы надзора за магами. Проще говоря, вела свое расследование в госпитале по все тому же делу, сменив синий мундир на халат медсестры. Демонолог. Дэмиан закончил развешивать сведения на доске преступлений. Первые две жертвы, Джуди и Тереза, стали его подношением для контракта с истинным демоном. На это указывает одинаковый характер травм и время смерти. Их тела перенесли из другого места. Скорее всего, на заклинание начинающего демонолога откликнулась старшая особь в ранге стража или ратника. Демон Витязь на мелочевку в виде зова из пары жертв даже не откликнется. Таким тварям только души, и только сразу десятками подавай. Обычных страданий жертвы им уже маловато. Тут судья прав. Если присмотреться к фотографиям с места преступления, можно увидеть следы магических рун на запястьях и лодыжках первых двух жертв. Я вырезал себе похожие, когда сжигал класс ведуна. Важно другое. Раз демонолог проводил ритуал и заключал контракт с демоном, он должен был заранее узнать его имя и как-то узнать о самой процедуре. А поскольку с момента появления детей Лимдура в этом мире прошло не так много времени, книгу по демонологии наш преступник случайно найти не мог. И уж тем более получить ее в наследство от дедушки. У охотника на женщин есть наставник? Присмотрись к фотографиям рук и ног. Судья, морщась от отвращения, указал на изображение запястья Джуди и Терезы, первых жертв. «Видишь, следы надрезов разные. Здесь рука дрожала, а здесь, наоборот, чувствуется твердый хват. Даже стиль у рун разный. На этом жертвоприношении учитель и ученик убивали вместе. Опытный демонолог проводил ритуал причастия, вводя ученика в круг посвященных. У демонологов это называется «помазание кровью». Неофит знакомится со своим первым демоном. Смотрю на Дэмиана и поражаюсь его предусмотрительности. Такие вот разговоры отчетливо дают понять, насколько же велик его опыт работы в расследовании. Но он намеренно не сказал вслух главного. Мы находимся в мире, о котором достоверно известно, что истинные демоны здесь пустили корни больше 10 лет назад. А значит, сейчас речь не просто о Неофите и его учителе, а о целой группе демонопоклонников, обосновавшихся в столице Фракийской республики. Неси, судья, столь шокирующую новость вслух, и настроения у владельцев наших тел упали бы ниже плинтуса. Пора вернуть им веру в себя. Есть мысли по поводу поисков нашего демонолога? Больница святого Ротфуса. Судья недовольно фыркает, указывая на доску преступления. Крыса, охотящаяся на женщин, скорее всего, там работает или регулярно наведывается туда. Питает слабость к молодым женщинам в форме медработниц. Китаец затих, задумавшись над словами. Мир Саору слишком юн для развития криминальной психологии. Дэмиан указал рукой на фотографии первых двух жертв. Цепочка моих дальнейших выводов может быть неверна, так как средний уровень стресса в обществе здесь существенно ниже дивизионов Титардо. Мрррр, я думаю, что наш убийца – это холостой, светлокожий мужчина. Примерно лет 30, из числа местных жителей, не имевший раньше опыта убийств. Фракийская республика всего 7 лет назад воевала с соседствующей Македонией и равнинными баронствами. Война длилась 37 месяцев, так что большинство местных успели почувствовать на себе и ночные артобстрелы, и первые признаки начинающегося голода. Противостояние закончилось тем, что республика передала баронствам часть своих северных земель, а Македония, потеряв союзника, отступила. Смысл в том, что любой опытный медик старше 25 почти со 100% вероятностью видел и кровь, и смерть. И его руки бы так не дрожали при вырезании рун на телах жертв. Неопытный медик? Медбрат? Или обслуживающий персонал госпиталя? Типа уборщиков? Да, форма медсестер – это его слабость. Последние две жертвы, Фрида Каоли и Аделина Палмер, скорее всего, сообща вышли на след убийцы, потому и пропали почти одновременно. И для нас это самая хорошая новость. Думаешь, что демон хочет поднять ранг силы? Окинув меня холодным взглядом, Дэми тем самым напомнил, что нас слышат и еще две неслабо напуганные души. Дело в различиях между демонами. Например, есть оккультуренные цивилизованные демоны, ходящие под крылом системы, которым для перехода в новый ранг силы нужен тотем с монстра. Есть безмозглые демонизированные животные. Есть мелкое низкоинтеллектуальное демоническое братье, типа чертей, импов и всевозможных хаоситов, прокачивающихся за счет демонических эманаций. У них всех тотемы вшиты в родословную, и ничего сверху для входа в новый ранг им не нужно. Однако истинные демоны, живущие под крылом Лимдура, не чета тому же Белояру. Эти твари куда опаснее. Им для входа в новый ранг силы нужен новый сосуд в виде тела жертвы, чья душа развращена. Если истинный демон хочет стать ратником, он должен развратить душу ратника, сломив его волю и дух. Для истинных демонов такая жертва все равно, что тотем для нас. Дэмиан сейчас намекает на то, что конкретно Фриду могли похитить как раз-таки на роль сосуда для демона. Неодаренный маной сосуд демону не подойдет. Вопрос в том, как, зная все эти детали, быстро найти демонолога. Дэмиан? Я думаю, по существу у нас нет ничего, что помогло бы выйти на след демонологов. Ну, я бы мог призвать души убитых. Китаец фыркнул. Души убитых медсестер демон давно сожрал. Судья указал на фото могилок, прикрепленных к доске. После войны и кучи трупов на улицах местные власти приняли закон об обязательной кремации. Тел убитых уже нет. Вдобавок мы ищем преступника по следам годовой давности. Тогда ритуал подобия? Точно таким же способом воспользовались представители Мискатонского университета для поиска родни кузана Таленора. Достаточно иметь какой-то образец ДНК пропавших без вести людей. Если Фрида Каоли и Аделина Палмер еще живы, можно будет их найти, взяв ДНК у обоих родителей. Ледовские штучки. Судья смотрит на меня с подозрением. Они самые. Могу гадать на потрохах, сделать простенький артефакт, побыть медиумом для духа умершего. Проклятия, ритуалы, культы поклонения предкам. Или, если хочешь, расскажу 37 способов приготовления человечины на костре. «Так ты грязнокровка?» Улыбнувшись, Дэми кивает. «Это многое объясняет, мистер Голд. Удивляет то, что в мире Земли нашелся филактерий с душой монстра. Для ритуала нам понадобится образец ДНК Фриды, как единственной известной маноактивной жертвы демонолога. Но перед этим придется решить вопрос с деньгами и оружием». День первый. Время 14:27. Расспросив Шоу о том, где тут ближайший нечистый на руку ростовщик, наткнулись на лавку, занимающуюся вдобавок еще и скупкой краденого и военных трофеев. Таких в послевоенное время развелось особенно много. За бронестеклом с сеткой сидела дама в годах, занимающаяся ремонтом часов. В руках пинцет и крохотные шестеренки. На голове очки с тремя рядами увеличивающих линз. Само заведение охраняет пара быдловатых охранников и одаренный слуга примерно ранга новичка. При моем нынешнем показателе воли и наличии маны закончить дело бескровно проще простого. Щелкнул пальцами, используя этот звук как точку фокуса внимания для ростовщицы, двух охранников и слуги. Трое впали в транс. «Пошли отсюда, пока мои мальчики вам голову не оторвали». Ростовщица, ухмыляясь, подняла руку, показывая простенький браслет-амулет, защищающий от воздействия на разум. Стоило мне просто взглянуть на амулет, как он треснул. Второй щелчок пальцами, и вся лавка попала под гипноз. Дэмиана пришлось толкнуть в плечо, чтобы он вышел из транса. Против грабежа не возражал даже Шоу, лично знавший ростовщицу. Лавка скупщиков пользовалась весьма скверной репутацией среди местных, и пара трупов в ближайшем колодце – прямое тому подтверждение. Времени мало. Со склада скупщиков забрали два бронежилета, всего одну гранату, патроны, армейскую форму фракийцев и еще один пистолет. В дальнем углу зачем-то стояли чехлы с разнообразными металлическими лыжами и рюкзаками. Ничего более серьезного хозяева здесь не держали, отправляя продавцов с крупнокалиберным оружием в пригород к некому Шази. Нашлось оружие и мне. Меч в ножнах, принесенный клиентом скупщицы откуда-то из равнинных баронств. Холодное оружие в мире Саору у офицеров уже вышло из моды, а гражданским носить его при себе запрещено. Учитывая срок в 10 дней, тратить даже 1 час на дорогу – непозволительная роскошь. Надо сразу разобраться с транспортом. От конных карет и просто верховой езды мы отказались сразу. За животными нужен постоянный уход, и они поголовно боятся высокоранговых ездоков. Джонатан поделился контактами капрала Шарко, своего армейского знакомого, имеющего личный парамобиль. «Вам он понравится, мистер Рид. Капрал Шарк сведущ в делах моноактивных и во время войны с баронствами отвечал за магический порох всего полка». Переодевшись в форму фракийских солдат, мы сразу направились к владельцу парамобиля. Жил дяденька в квартале верхнего города, куда обычным гражданским вход закрыт. А все из-за элиты республики, построивших там особняки. Президент Фракийской республики Адалин Родос, регулярные члены парламента, зажиточные горожане и выдающиеся представители армии, в Ахоре все они поголовно проживают в верхнем городе. Если у банкира нет дома в верхнем, его не примут в местное элитарное сообщество, а ограниченный размер земли квартала ограничивает и сам круг элиты. Хитрый способ самозащиты правительства от излишка элитных членов последние 200 лет показывает себя крайне эффективным. 7-метровый каменный забор вокруг верхнего города нисколько нас не удивил. В Титардо стена высотой в полсотни метров считается нормой. Но вот потом ратники в механизированных бронекостюмах на посту охраны заставили основательно понервничать. 8 пиковых ратников, закованных в толстостенный латный доспех с маго-экзоскелетом, держали в руках монструозных размеров барабанные дробовики. Один выстрел из такой махины разорвал бы быка пополам. К поясу стражей порядка крепилась пара разрывных гранат размером с литровую банку, от которой веяло маной. Видимо, это и есть тот самый магический порох, о котором говорил Джонатан. Разум минус 7, всего 38 из 88. Отряд охранял один из 8 въездов в верхний город. Рядом с проезжей частью для маг-карет, парамобилей и редких магомобилей проходил тротуар для пеших гостей верхнего города. Усталый полицай в кабинке пропусков кивнул нам, и мы прошли внутрь вне очереди через отдельный турникет. Стоило оказаться внутри, как в нашу сторону выдвинулся закованный в латы капитан охраны, махнув рукой в призыве остановиться. От нахлынувшего чувства опасности у меня волосы дыбом встали. Только такого внимания нам не хватало. Я тут с мечом из баронств в руках, а судья мало того, что имеет азиатскую внешность, так еще и пару револьверов за пазухой носит. В голове раздался панический голос Джонатана. «Мистер Рид, делайте все, как я скажу. Правую руку сжать в кулак и приложить к сердцу, левую завести за спину в районе пояса. Или дайте мне с ним поговорить». И как передать контроль над телом владельцу? Расслабившись до предела, представил, как моя душа становится тусклее, а душа Джонатана, наоборот, ярче. Синергия – минус 27%. Всего 34%. К моменту, когда капитан подошел, кулак правой руки уже был прижат к сердцу, и я, сам того не осознавая, отчеканил. «Старший сержант Джонатан Шоу, 3-й пехотный полк генерала Зольда, Северный фронт». «Капитан маг пехоты Рональд Войцек, батальона Ахоры». Капитан сходу махнул рукой. «Вольно, Пехтура. Вы зачем в верхний город сунулись?» «Личное дело, сэр. Идем навестить армейского товарища. Времена нынче неспокойные». Капитан поднял забрало щита. «Ух, скоро спекусь в этой броне». Вояка явно наслаждался свежим воздухом. «Насчет неспокойных деньков это ты правильно подметил. Я подошел предупредить вас, Пехтура. Верхний город через полчаса закроют. Вход и выход строго по пропускам, выдаваемым в комендатуре». «Капитан, а что случилось-то?» Джонатан кивнул в сторону турникета. «Мы пока по городу шли, полицаи и синемундирники на своих коптилках раз 20 проехали мимо». Наклонившись всем доспехом вперед, вояка зло плюнул на землю. «Да орден заката опять голову поднимать начал. Мол, сегодня апокалипсис начнется, и все мы умрем». Детекторы на дирижаблях наблюдения больше 1000 манов вспышек зафиксировали. Сейчас из пригорода в сторону столицы выдвинулся корпус генерала Мазура. «Магический полк?» Джонатан вытаращил глаза. «Придет сюда? В столицу?» «Сам в шоке», — капитан пожал плечами. «Но верхний город на самообеспечении. Потому и вводим пропускную систему. Ладно, Пехтура, бывайте, я вас предупредил». Уже развернувшись к своим, капитан вдруг остановился и недобро глянул на притихшего судью. «А друг твой чего не представился по форме?» Дрожащими руками китаец быстро расстегнул рубашку на груди, оторвав сразу пару пуговиц, ткнул пальцами в шрам от пентаграммы. Но капитан всей картины не видел, одежда мешала. Видя замешательство, Джонатан указал рукой на китайца. «Психотравму после ранения». Еще раз глянув на шрамы китайца, капитан рукой закрыл забрало и, ничего не ответив, пошел к своим. Только теперь, приглядевшись, я понял, что рисунок движения Дэмиана изменился. Прошла секунда, вторая, третья. Китаец застегивает рубашку, и вот на мгновение его руки замирают. «Ты вернулся?» «Да». Нервное шипение из человеческой глотки получилось похожим на хрип. «Как к воротам подходить начали, у меня синергия до 20% упала. Видимо, верхний город у азиатов под запретом». «Какой к черту орден заката? Откуда в этом слаборазвитом мире столько одаренных маной?» «Он витязь, Джон. Охранник на входе в верхний город в ранге витязя. Какая гонка, какие демоны? Да всех кандидатов тут как котят поймают и пустят на опыты». Дирижабли магического наблюдения, мага-доспехи с экзоскелетным усилением, пороховое огнестрельное оружие для боя с демоническими созданиями. И раз люди-витязи здесь не редкость, то и демонов в этом ранге хватает. Черт возьми, да они собрались пригнать в город целый полк магических солдат. 1000 хорошо подготовленных мано-активных солдат, прошедших через мясорубку войны с Македонией. Знаменитые элитные войска Фракийской республики. День первый, время 16:01. До нужного особняка мы добрались спустя еще полчаса, решив, что немного времени перевести дух нам не помешает. Тот капитан охраны имел ранг витязя, а значит и свои рыцари и монархи у местных жителей тоже есть. При таких вводных участникам гонки практически нереально прокачаться до ранга ратника за 10 дней. На южном материке, во всяком случае. Капрал Жан-Батист Шарко, или просто Шарк, как его называет Джонатан, проживал в двухэтажном особняке, купленном за счет казны армии. Все дело в профессии капрала, химик-изобретатель. Признание в военных кругах Шарк получил за изобретение магической взрывчатки МВ-1. Однако с тех пор, как ценному специалисту и носителю военной тайны, Шарку запрещено покидать пределы столицы. Химик, запертый в золотой клетке. Так Джонатан описал его жизнь в послевоенные годы. Химик и снайпер, коим служил Джонатан в армии, познакомились прямо на фронте. Стрелку был нужен порох для усиленных патронов, сделанный на заказ, а Шарк, тогда еще не получивший известности, мог сделать его даже из бутылки дешевого алкоголя. На звонок в дверь хозяин дома открыл почти сразу. «Джонатан Шоу!» – мужчина лет 40 в клетчатом домашнем халате обнял гостя. «Собственной персоной у меня дома. Давай заходи, дружище!» Мы расположились даже не в прихожей или гостиной, а в чем-то среднем между кухней, спальней и лабораторией по производству самогона. Обрадовавшись гостям, Шарк начал искать в шкафах чистые стаканы. Мое тело инстинктивно дернулось, прикрывая нос рукавом от запаха браги. «Простите мое вмешательство, мистер Рид, но я ненавижу алкоголь почти так же сильно, как и демонов, а мой друг, как видите, имеет слабость ко всему спиртному». «Проблема в том, что он совершенно не пьянеет. Шарк вообще не может напиться». Теперь понятно, откуда изначально у капрала появилась тяга к химии. Видимо, всю юность искал пределы своей особенности. «Так что тебя привело ко мне?» Шарк поставил бутылку и стеклянные стаканы на стол. «И кто твой молчаливый друг? Да и форма на вас явно с чужого плеча». Как и в случае с капитаном, на входе в верхний город я расслабился, давая Шоу лично объяснить сложившуюся ситуацию. С присущей профессиональным военным выдержкой Шарк слушал друга, не перебивая. «Давай уточним, Шоу». Химик смотрел на меня, нас, предельно внимательно. «Ты хочешь сказать, что правительство скрывает факт присутствия в их рядах неких истинных демонов, и что есть некто, закрывающий дела о пропавших без вести и рапортах от военных с поля боя?» «Я знаю, что видел там, Жак». Джонатан наклонился к другу. 7 лет назад, там, под Рейвеном, еще до открытия первого подземелья, рогатая тварь размером с быка порвала на части 2 десятка наших парней, наплевав на выстрелы из пулемета. А когда я подал рапорт, даже нарисовав чертову тварь, полковник Сандерс сказал, что дело передали куда-то вверх по инстанциям. Я опросил дозор парней, видевших тварь с соседнего поля. Знаешь, что они мне сказали? Их доклад не приняли, намекнув, что им померещилось. А теперь я работаю судмедэкспертом, и каждый день вижу раны, Шарк, и эти раны говорят мне о том, что те твари теперь обитают здесь, в столице». Химик откинулся на спинку стула. «И ты подался в ряды этих полоумных сопротивленцев в эхе войны?» «Да!» Джонатан начал закипать. «Скажи, когда сотни людей говорят о том, что видели одно и то же в разных местах, это все еще похоже на вымысел? Посмотри на здоровяка рядом со мной. Его пытались принести в жертву прямо тут, в Ахоре». «Погоди, я не отрицаю твоего рассказа». Капрал поднял руки в примиряющем жесте. «До меня дошли слухи, что Орден Заката организовал сам парламент. И это они указали точную дату, когда эти твои герои пришли в наш мир. И это объясняет и то, почему столько синемундирников повыдергивали из отпусков. Ими сейчас каждый угол столицы прикрыт». «Получается, демоны знали о приходе героев и заранее настроили местное сообщество против нас. Теперь понятно, как точки телепортации так быстро обнаруживают. Да еще и эти дирижабли в небе. Там есть сенсоры мана-активности с быстрой передачей данных в штаб службы надзора». «Поговорим о доказательствах». Шарк хитро улыбнулся. «Как ты докажешь, что герои существуют, и я говорю именно с ними?» «Хм». Перехватываю контроль над телом, и с лица капрала пропадает улыбка. Моя воля давит на него. «Джонатан не был мана-активным. Немного магии вас устроит?» Не дожидаясь ответа, направляю палец на стакан, стоящий на деревянном столе. «Расплавься». Стекло вмиг становится мягким. Стакан разваливается на части и тут же растекается лужей по поверхности деревянного стола, задымившегося от жара. «Остынь». Перепуганный капрал отпрыгивает от стола. Стекло мгновенно затвердевает, а мой запас маны падает на треть. Все-таки древняя магия куда более сильна, но и маны потребляет много. Я не использовал длинных заклинаний из раздела магии слова и не имею старшего родства с землей, песок, кварц, стекло. Та самая власть, основанная на параметре воли, буквально заставила стакан расплавиться. Это и есть магия мистиков. Мы работаем с самой сутью предметов, их эйдосом, порой и вовсе подменяя их у цели заклинаний. «Семя Саруки!» Капрал открыл окно, давая дыму от подпаленной столешницы выйти на улицу. «Так чего вам надо от меня? Я же химик, а не какой-то там рыцарь республики». «Всего лишь химик?» Не могу сдержать улыбку. «Жан-Батист Шарко, изобретатель магической взрывчатки МВ-1, а спустя год еще и пороха для патронов на ее основе. Благодаря вам в ряды фракийской армии было массово внедрено пороховое стрелковое оружие, способное убивать демонов-стражей. Пока коллегия ученых республики разрабатывала МВ-2, вас поселили тут, в верхнем городе. Власти боялись, что столь ценный ум сбежит в Македонию или будет убит их шпионами, и от скуки вы изобрели двигатель, но не обычный, а работающий на дорогом магическом топливе. Тем самым вы закончили эпоху маг-карет и открыли путь для мага-мобилей». Пока мы шли к дому капрала, Джонатан рассказал детали появления механизированных войск в мире Саору. Фракийцы преуспели в разработке нового пороха на основе МВ-2, и так появились дорогие патроны, способные убить даже монстра-ратника. Однако стоят такие боеприпасы, как слиток серебра того же веса. Параллельно с разработкой огнестрела шли исследования маноактивных материалов. Так появились мага-доспехи с экзоскелетным усилением. Маноактивные мечи и щиты в Ахоре находятся под строжайшим запретом. Но они есть. Тот самый магический полк генерала Мазура поголовно ими пользуется, самостоятельно закрывая малые подземелья. Дэми поднял руку, прерывая очередную отговорку капрала. «Мрррр, вы единственный знакомый Джонатана, имеющий в этом городе личный транспорт». «Так вам нужна машина? Забирайте». Шарк махнул рукой в сторону гаража. «Прикажу Пьеру возить вас куда угодно, главное, оставьте меня в покое». Химик вполне мог сдать нас копам, но Шоу заверил, что Шарк ненавидит стражи порядка. Очередная печальная история о возлюбленной и живой душевной травме в погонах службы надзора, забравшей вместе с разводом патент на взрывчатку МВ-1. Когда мы уже собрались идти к машине, Дэми проявил себя, правдами и неправдами выпросив у капрала хорошее стрелковое оружие. После встречи с охраной верхнего города мы уже поняли, как глупо было ожидать легкой битвы с разумным демоном в подобных условиях. В идеале нам бы экипировку маг-пехоты, но она тоже под запретом в столице. На теме огнестрела, уже потерявший к нам интерес капрал, что называется, поплыл, и начал расспрашивать Дэми, из чего стреляют в других мирах. Шарко, очевидно, питал слабость к оружию и, услышав о принципиально других технологиях, сначала пригласил нас на чай, а потом и на ранний ужин. Дэмиан разливался соловьем, описывая затворы, фокусирующие ауру камеры, гравитационные механизмы компенсации отдачи. Что может быть круче винтовки, стреляющей чистой энергией? Здесь и сейчас, в гостиной, один заядлый стрелок повстречал другого. Зверолюд из мира, где ауры — это норма, и человек из Саору, где концепции ауры нет как таковой. Их принципы создания и применения оружия отличаются как небо и земля. Даже магии, основанной на плетении заклинаний, здесь нет. К 7 часам вечера, опьяненный новыми и иномировыми знаниями, Шарко блуждал по комнате с таинственной улыбкой на губах. Дэми сказал капралу нечто, окончательно выбившее его из колеи осторожности. Заглянув в соседнюю комнату, Шарко пришел оттуда с коробкой, в которой лежал пистолет. Мощная, несущая рама с усиленным стволом и удлиненным револьверным барабаном под патроны «Магнум» 50-го калибра. «Это воробей, мистер Дэми». Капрал достал пистолет из коробки и ловко вложил в барабан 6 патронов. Оружие, разработанное специально для штурмовиков службы надзора за магами для стрельбы в городских условиях. Низкоранговому магу воробей отдачей вывихнет запястье. Но вам с вашей крупной комплекцией в этом теле он будет в самый раз. У мясника, коим раньше работал китаец, запястье правой руки впрямь было хорошо развито. Мой кольт-питон на фоне воробья выглядел детской игрушкой. Шарк достал из коробки пачку патронов. Боеприпасы начинены порохом МВ-2, но из-за укороченного ствола воробья реально им подстрелить только демона-стража. Винтовка или автомат вам бы больше подошли. Видя, как судья примеряется к новому пистолету, капрал покачал головой. «Кому я это говорю? У вас же хват и стойка пистольера. Два оружия, две руки, два пистолета». Забрав подарок, мы пошли в гараж, где уже пару часов нас ждал водитель и частный магомобиль Шарка. Пока садились на заднее сиденье машины, я водителя даже запоминать не стал. Очередной вояка, приставленный к капралу для надзора за интеллектуальной собственностью республики. Дэмиан все это время таинственно ухмылялся, будто что-то задумал. Открылись гаражные ворота, и тут за ними показался сам улыбающийся капрал в военной форме Фракийской республики. На груди целый набор орденов. «Подождите!» — Шарко подошел к двери водителя. «Пьер, ты на сегодня свободен. Я сам отвезу наших гостей куда нужно». Бросив на пассажирское сиденье мушкет с резным прикладом и сумку с патронами, капрал сел за руль и повернулся к нам. «Ну, и куда нам ехать? Где демоны прячутся?» Сохраняя всю ту же хитрую улыбку на лице, Дэми наклонился к водителю. «В больницу Святого Ротфуса, пожалуйста». И только сложив события последних часов воедино, я наконец понял. Все это было подстроено. Хитрозадый зверолюд нащупал интерес к оружию и намеренно вызвал у химика приступ любопытства. Судья хотел, чтобы химик сам вызвался нам помочь. Да и кто на месте Шарка в здравом уме откажется от возможности пообщаться с носителем иномировых знаний? Весь наш разговор о демонах с самого начала попахивал интересными приключениями. Дэмиан же сделал так, чтобы уставший от жизни в клетке капрал наконец это заметил. Мы выехали из верхнего города в сторону больницы через все те же ворота. Охрана удвоилась. Теперь проход сторожил не только порядком уставший отряд знакомого капитана, но и четверка тяжелых пехотинцев-ратников. Трехметровые великаны из магической стали перекрывали собой дорогу, пока шла проверка документов. Наступи такая махина на салон магомобиля, и все пассажиры гарантированно погибнут. Выехав в основные кварталы столицы, довольный капрал открыл окно магомобиля и с упоением вдохнул местный воздух. Запахи пекарен и духов прекрасных дам переплетались с вездесущим угольным смогом. «Ахора! Моя Ахора!» Шарк вдавил педаль газа, увозя нас подальше от стен верхнего. Не прошло и 3 минут, как за окном магомобиля раздался сигнал, как при воздушной тревоге. «Уи-у! Уи-у!» Проезжая очередной перекресток, мы увидели красный портал, из которого на улицы города хлынули демонические твари. Закованные в латы авантюристы и маги, заняв оборону, уже начали отстреливать выбегающих из подземелья монстров. Бух, бух, бух! От грохота дробовиков в руках маг-пехоты задрожали стекла автомобиля. Одна особо крупная быкоподобная тварь, выбравшись из портала, протаранила бронеавтобус синемундирников, снеся тем самым выставленное ограждение. Пока авантюристы приходили в себя, рогатая тварь, заметив наш магомобиль, помчалась следом. Я обернулся и глянул в окно заднего вида. Минотавр? Я думал, мне показалось, но нет. Это и впрямь минотавр в ранге ратника. Имея мощные ноги, этот вид монстров на прямой дистанции способен потягаться в скорости с легковым автомобилем. «Жми, Шарко!» — ору я водителю. «Нас почти догнали!» Глянув назад с прищуром, судья проводил взглядом тварь, не вписавшуюся в поворот. Минотавр уже выбрался из-под остатков рухнувшей стены и теперь гнался за нами с удвоенным интересом. «Поезжай прямо и не виляй!» Дэми прямо на ходу открывает окно, вылезая в него почти наполовину. Секунда, вторая, двигатель макмобиля натужно ревет. Шарко нервно поглядывает в зеркало заднего вида. Раздается один-единственный выстрел, и Минотавр, не издав ни звука, падает на землю. Довольный собой Дэми забирается обратно в салон, вертя в руках воробья. Из раскаленного дула все еще идет дымок. Китаец молчит. Смотрящий в зеркало заднего вида Шарко тоже молчит. И только я понимаю, что чувствует сейчас судья. «Поздравляю! Ты теперь снова новик!» Плотность маны в теле китайца только что удвоилась из-за поднятия ранга. Я почувствовал это еще в момент смерти Минотавра. Здоровяк молчит и улыбается, не отводя взгляд от пистолета. Один точный выстрел из воробья уложил Минотавра-ратника. Видимо, судья целился в глаз и не промахнулся. «Воробей», — шепчет Дэми, — «это имя ему подходит. Так я и буду его называть». Вцепившись руками в руль, Шарк через зеркало заднего вида смотрит на Дэмиана с каким-то священным благоговением. На его глазах из его же пистолета одним выстрелом был убит неслабый монстр, доставивший проблем даже маг-пехоте. Тишину в салоне маг-мобиля нарушает гулкий глубокий сигнал гудка, раздавшийся откуда-то с неба. Прильнув к окну, мы все втроем увидели, как к границе столицы подлетает десяток дирижаблей с гондолами взлетных палуб под ними. Именно взлетных. Мы собственными глазами видели, как с воздушных судов спрыгивали солдаты. Используя какие-то приспособления, похожие на лыжи, они буквально ездили по небу, паря в плотных слоях маны. Один солдат с массивным рюкзаком за плечами пролетел над нами со скоростью спортивного болида, на ходу расстреливая монстров, вылезающих из ближайшего подземелья. Каждый выстрел из его винтовки по своей разрушительной мощи превосходил заклинание ратника. Он будто из гранатомета по монстрам палил. «Наконец-то!» — проблеял вцепившийся в руль Шарко. «Магический полк генерала Мазура призвали в столицу». «Кто, черт возьми, над нами только что пролетел?» «Небесный стрелок, кто же еще?» Довольный пережитым приключением капрал, вцепившись в руль, повернул на улицу, где уже виднелось здание больницы святого Ротфуса. Я только сейчас понял, насколько безумным он сейчас выглядит. Глаза широко распахнуты, на лице скорее оскал, чем улыбка. Тело сжато, словно перед прыжком. Если кто и получает кайф от происходящего, так это Шарк. Засиделся капрал в своей золотой клетке. Выйдя из магомобиля у больницы, мы с судьей, не сговариваясь, подняли взгляд к небу, смотря как магический полк занимает оборону в столице. Дирижабли наблюдения за мановспышками, служба надзора за магами, наземная маг-пехота, авантюристы и небесные стрелки генерала Мазура. При таком наборе вводных прокачаться за 10 дней до ратника на южном материке попросту нереально. Будто, услышав наши молитвы, система, наконец, сжалилась над кандидатами в герои, и перед глазами выскочило сообщение. Завершились первые 8 часов сценария вторжения, гонка героев. Число участников – 10217. Выбыло – 416, 4%. Осталось 9801, 96%. Внедрение кандидатов на южный материк. Попыток 9210, 100%. Успешно – 207, 2%. Выбыло – 312, 3%. Эвакуировались в город-храм 8691, 95%. Внедрение кандидатов на северный материк. Попыток – 591, 100%. Успешно – 277, 47%. Выбыло – 104, 17%. Эвакуировались в город-храм 210, 36%. Промежуточный итог по рангам – 0, 9540, 97%. Навик – 261, 3%. Ввод корректировки гонки героев. Решение. Коррекция временного потока Титардок Саору увеличена с 1 к 1 до 1 к 3. Внутримировой срок испытания увеличен до 3 месяцев. Длительность первого и всех последующих этапов гонки увеличена втрое. Стимулирование. Первые 100 ратников получат приз. Вариативно, в зависимости от достижений на момент завершения топ-100. Затем 1000 кандидатов с наихудшими результатами будут дисквалифицированы с гонки. Смотрю на сообщение от системы и не могу сдержать улыбку. Мой отпуск в мире Саору неожиданно продлили еще на 2 месяца. И я чертовски рад задержаться тут подольше.